Я снова открыла глаза, а в голове пронеслось разочарованное. «Дура, такой сон испортила!» В постели я села с бешено колотящимся сердцем. Собственным, единственным. Блин, ну и фантазии. Как они умудрились ко мне в голову-то пролезть? Я вроде язык учила. И, судя по состоянию, даже что-то выучила, а потом... Хорошо, что в темноте не было заметно, как я покраснела. И я очень надеялась, что Фортом спал, потому что одеваться не стала я, как была в рубашке, пробежала в ванную. Долго брызгала в лицо холодной водой и вроде успокоилась. «Ну и почему мы не учимся?» Я подскочила от неожиданности и чуть не свалилась, подскользнувшись. «Тот чип, что вы дали, с ним все нормально?» «Все прекрасно, а что случилось?» «Ничего», — поспешно сказала я. «Паулина!» «Молчу». «Паулина!» «Краснею». «Да просто сон приснился. Я думала, такого не бывает». «Сон? Что за сон?» «Кошмар!» — быстро ответила я и вернулась в постель. Фортем хмыкнул, а у меня в душе зародилось неприятное подозрение. «Ничего, рептилоид ксенофобный, я тебя запомню. И эпизод этот запомню. А как только у меня появятся источники информации, кроме тебя, все-все выясню. И моли всех покровителей космоса, чтобы ты после этого жив остался». «Кошмар, значит. Что ж, сейчас посмотрим. У этой медицинской системы должна быть функция записи импульсов сна. Преобразуем в картинку и выясним, что стало причиной». «Не надо!» — рявкнула я. «Обычный сон. Дайте поспать». «Как скажете, мисс Уикерс. Поставить вам новый чип?» «Пошел к черту!» — заорала я, и под негромкий смех этой скотины забилась под одеяло, обиженно всхлипнув напоследок. «Припомню я тебе, тварь. Все припомню, каждую мелочь, каждую издевочку. Только дай вырваться из этой клетки и устрою тебе такую сладкую жизнь. Пожалеешь, что вообще когда-то повернул в сторону Земли». На этой воинственной мысли я уснула. Глава 4. Утром Фортом огорошил новостью. «После обеда садимся. Посадка для тебя будет в Нове, может кружиться голова». «Для вас», — поправила его я. «Для вас, мисс Уикерс. Я попрошу как можно более жесткую посадку». Да, я уже заметила, что Фортом любит пожестче, но пререкаться с ним не хотелось. Все мое существо было охвачено предстоящими впечатлениями. Новая планета, новые знакомства. Могла ли меня ждать жизнь худшая, чем была? Определенно нет. А значит, я летела к чему-то очень интересному. Кусок в горло не лез, но я с трудом запихнула в себя половину обеда. Рисовала, хотя скорее это напоминало нервное калякание по планшету. Лишь когда Фортом настоятельно попросил угомониться, я уселась в кресло и с удивлением заметила ремни, которые тут же на мне зафиксировали. Какая-то хитрая автоматическая система наводила в каюте порядок. Убирала все, что лежало на полу. В специальные ниши опускала мебель. Вскоре, кроме кресла и экрана иллюминатора, в небольшой каюте ничего не осталось. «Внимание!» — появилось на экране сообщение. Я уже понимала часть языка, довольно значительную, и без труда читала. «Начинается посадка. Корабль входит в атмосферу планеты. Просьба экипажу оставаться на местах». Я нервно сглотнула. Никогда еще не чувствовала такого возбуждения. Даже побеги от полиции не могли сравниться с всплеском адреналина от посадки. Я ждала. Не знаю, чего именно. Когда экран стал черным и вся комната погрузилась во тьму, испугалась было, но вспомнила, что Фортом мог следить за мной в этот момент, и выпрямилась. Пора было начинать играть принцессу. Затылок и шею вдруг охватила боль, наверное, от перепада давления. Хотя, по идее, корабельные системы должны были его контролировать. Я постаралась расслабиться и откинулась на спинку кресла, закрыв глаза. Корабль несколько раз тряхнуло, а потом я поняла, что мы остановились. Свет медленно появлялся вновь. Ремни ослабли, позволив мне встать. Я аккуратно размяла ноги и потерла шею. Боль ушла, но чувство, словно по мне потоптался слоненок, доставляло дискомфорт. Никто не приходил, не давал мне указаний. Фортем куда-то пропал в самый ответственный момент, поэтому я сама вышла из каюты. В конце коридора, там, где раньше была глухая стена, теперь виднелся какой-то люк, возле которого столпились те самые темнокожие существа, что встречали нас с фортом Амуфлайера. Вернее, при ближайшем рассмотрении кожа у них оказалась чуть синеватой. Я уж было хотела обратиться к ним, но тут из боковой ветки коридора широким шагом вышел фортом. Он был одет на этот раз в форму. Черный, без каких-либо опознавательных знаков китель, с высоким стоячим воротником, наглухо застегнутый на все пуговицы. На руках красовались кожаные перчатки. В руках мужчина держал трость с крупным набалдашником из какого-то темного камня. «Ты уже здесь?» — бросил он мне так, словно надеялся, что во время посадки я где-нибудь потеряюсь. «Иди за мной». Спорить при честном народе не хотелось. Ругаться на то, что опять забыл о вежливости, тоже. Еще убьет тростью ненароком. Интересно, у них тут военные одеваются. Я вспомнила земные парадные мундиры, на которых не оставалось свободного места от разных нашивок, цепочек и надписей. Люк медленно поднялся, и в коридор ворвался чудесный свежий воздух, вкусный, наполненный ароматами каких-то цветов. Я ощутила такой подъем сил, что от нетерпения едва ли не подпрыгивала. Сдерживаться и не бежать вперед паровоза, в смысле ксенофоба, было адски тяжело. Охрана первой вышла из корабля и расступилась. За широкой спиной Фортема я ни черта не видела и в отчаянной дерзости любопытства подпрыгнула и встретилась взглядом с парнем, которого уже видела на экране каюты. Он рассмеялся, и Фортем резко обернулся. Я сделала вид, что рассматриваю собственные ногти. «Помни о нашем уговоре, девочка», — тихо процедил он, «иначе очень быстро узнаешь силу моего гнева». Я украдкой закатила глаза, хотя самой себе нашла силы признаться. В определенные моменты лорд Фортем меня пугал. Он подтолкнул меня вперед к выходу, и последним покинул корабль. Едва я оказалась на светлом мраморном полу площадки, куда мы сели, меня заключили в объятия. Люк просто сиял от счастья и, казалось, ждал меня всю жизнь. «Паулина, как я рад тебя видеть! Ты хорошо добралась?» «Хорошо ли я добралась? Да как тебе сказать?» «Хорошо, спасибо», — улыбнулась я. «Аднар!» Люк с чувством пожал руку лорду Фортему. «Прими мою благодарность. Ты знаешь, что значит для меня твой поступок. Спасибо, что доставил сестру в целости и сохранности». «Служу Канопусу», — откликнулся Фортем, бросив на меня короткий взгляд. Видно, хотел убедиться, что я не паду в объятия Люка с чистосердечным признанием. «Нет, дорогой рептилоид, рановато. Я еще не выяснила, что из себя представляют действующие лица, а значит, не буду предпринимать поспешных действий». «Что ж, раз наша юная леди в надежных руках», — с легкой издевкой проговорил мужчина, «посмею вас оставить. Меня ждут кое-какие дела. Надеюсь поговорить с тобой позже, Аднар», — сказал Люк. Фортем, кивнув, удалился. Охрана тоже куда-то исчезла. Остались лишь двое, что следовали в нескольких шагах позади. Я осмотрелась. Площадка, очевидно, находилась прямо в императорском дворце, и с нее открывался невероятный вид на город. Я задрала голову, чтобы посмотреть в безупречно чистое небо, где виднелась яркая звезда. Канопус. Так и тянуло назвать его солнцем. И свет. Он ведь не солнечный? Как непривычно было находиться в этом новом мире. От красоты города захватывало дух. Очень светлый, многоуровневый. Внизу летали крошечные машинки. Сверкали чистотой и благополучием высотки. Было много зелени. «Альсахал, столица», — пояснил Люк. «Красивейший город. Обязательно проведем тебе экскурсию. Вот это Канопус, наша звезда. А сама планета называется Терестис. Со временем ты все запомнишь. Устала? Отправишься спать или немного пройдемся? «Пройдемся», — поспешно ответила я. Мысль, что придется опять валяться в постели, вызывала отвращение. «Сожалею о твоей потере», — вдруг произнес Люк. «Аднар рассказал, что ты потеряла подругу». «Да». При мысли о Сашке говорить стало трудно. «Это был несчастный случай. Все нормально. Жизнь она такая». «Не могу не согласиться», — печально произнес Люк, и я поняла, что он думает об отце. «Жаль, что ты не познакомишься с отцом. Он бы тебе понравился». Я даже скосила глаза на Люка, пытаясь понять, шутит ли он. «Не, не шутил». «Ладно, любить отца — право каждого ребенка, если он это право хочет реализовать. Я вот не очень». И Сашка вряд ли обрадовалась бы поступку своего папочки. С площади вниз, на последний этаж дворца, вела широкая лестница. Люк галантно помог мне спуститься. Сам дворец состоял из множества куполообразных корпусов и высоких шпилей непонятного назначения. Белоснежный и величественный замок будущего. Красиво. Мы неспешно двинулись вдоль балюстрады. Люк галантно поддерживал меня под руку, а я в такой компании почти забыла о том, что еще неделю назад бегала по заброшенным домам и воровала сэндвичи. Рядом с императором хотелось выпрямить спину и держаться достойно. И я старалась. «Наверное, для тебя это все неожиданно. Ты подумала, что Фортом какой-то мошенник, да?» «Вы правы. Он появился очень внезапно». «Паулина, я прошу называть меня просто Люком. Ты моя сестра, и я так счастлив видеть тебя на Терестрисе. Поверь, я сделаю все, чтобы стать тебе настоящим братом». Его слова рождали во мне странный коктейль эмоций. От бесконечной благодарности. После дней с Фортомом я нуждалась в ком-то позитивном. До стыда. «Я не твоя сестра, Люк. Твоя сестра мертва, и знал бы ты, какой замечательной она была. Мне и в половину такой не стать». Чем дольше я оставалась рядом с Люком, тем больше он мне нравился. Статный, высокий, стройный и подтянутый. В светлом костюме, чем-то отдаленно напоминающем мундир. Светлые волосы на ветру топорщились в разные стороны. Император казался не императором, а просто парнем, веселым и приятным. «Я так много хочу тебе показать», — признался он. «Но ты, должно быть, устала с дороги. Давай обойдем дворец, и я покажу, где твои апартаменты. А вечером надеюсь с тобой поужинать и обо всем поговорить более подробно». «Хорошо», — легко согласилась я. «А, Люк, а что я буду делать? Ну, в смысле, ты привез меня с какой-то целью?» Таково было желание отца. Он хотел, чтобы принцесса жила здесь, с нами. Ага, и молчал до смертного одра, потому что стеснялся напрягать лорда-ксенофоба. «С понедельника сяду на диету, с понедельника займусь спортом, с понедельника разыщу внебрачную дочь с дикой планеты. Интересно, он бы признал во мне самозванку?» «Наверное, да. И пристрелил бы Фортема». Я в таких красках представила, как ненавистный лорд падает, сраженный императорским лазером, что, наверное, на лице у меня что-то отразилось, ибо Люк нахмурился. «А как умер наш отец?» — спросила я прежде, чем подумала, что Люку этот вопрос может быть неприятен. Никто не знает, откуда появилась звездная лихорадка. В галактике, во всех ее уголках, существует множество обитаемых планет со своими вирусами, болезнями и опасностями. Многие мы научились лечить, но случаются и эпидемии. В основном они происходят из-за беспечных исследователей, что, не задумываясь о последствиях, тащат на борт корабля инопланетную флору и фауну. Бактерии мутируют, вызывая различные заболевания. «Прости, Паулина, я, должно быть, увлекся». «Все в порядке», — улыбнулась я. «Мне интересно». И не слукавила. Все вокруг казалось новым, а без вечного присутствия Фортема еще и интересным. К сожалению, отец и брат пали жертвами этой лихорадки. «Но вы научились ее лечить?» «Увы», — Люк тяжело вздохнул. «Мы всего лишь уничтожили источник распространения. Все началось с прибытия исследовательской экспедиции. Мы отправляли группу на несколько планет, и один из кораблей пришел на автопилоте с уже мертвыми членами экипажа». «Но как император, человек, которого защищают лучше всех, попал на корабль?» «Мы сами не знаем, Паулина. Тогда было очень много жертв». Воцарилась тягостная тишина. Только охранники позади нас оставались безучастными. «Мне так жаль», — с трудом произнесла я. Но Люк с улыбкой заметил. «Но жизнь продолжается. Отец перед смертью рассказал мне о тебе. Последним его желанием было найти тебя, сестра. И сейчас я безмерно счастлив приветствовать тебя в этом дворце. Надеюсь, и тебе у нас понравится». «Но мою жизнь нельзя назвать образцовой и счастливой, так что мне у вас уже нравится. Вот только я не забрала ничего из одежды». «Курица. Как будто кому-то здесь было дело до моих штанов и свитеров, что хранились в полуразвалившемся доме. Гардероб для тебя уже приготовили. На первое время. Потом сможешь делать покупки сама». Он вдруг остановился и подвел меня к перилам. «Посмотри туда». Люк указал куда-то вдаль, где было видно большое куполообразное здание, светящееся даже днем. «Музей истории галактики. Прекрасное место. Мы обязательно там побываем. А чуть левее можешь различить императорский сад. Там собраны растения со всех уголков галактики». «Потрясающе», — пробормотала я. «Может, я сплю или сошла с ума, а это все долгий и реалистичный сон?» «Люк, я ведь ничего не знаю о вашем мире, о вашей истории. Я и язык-то понимаю с трудом». Явно уважая мои трудности, Люк говорил со мной на земном. «Но ведь так не будет продолжаться вечно. Раз теперь я, житель этого мира, говорить мне надо свободно». «Конечно, Паулина, постепенно все выучишь. Вечером тебе будут приносить обучающие чипы. Ты ведь уже пользовалась такими?» «Угу», — кивнула я, заливаясь краской. «Да, в первый раз это тяжело», — по-своему понял мое возмущение парень. «Потом подумаем об учебе. Пригласим учителей. К сожалению, титул кронпринцессы накладывает некоторые ограничения. Охрану там, официальные встречи. Но мы что-нибудь придумаем. Первоочередная задача — адаптироваться». «И выжить», — подумала я про себя. «С Фортомом это не так-то просто. Сложно уложить в голове то, что ты наконец-то здесь», — признался Люк. «Я рад, действительно рад тебя видеть». Мы остановились перед большими дверями, ведущими в недра дворца, и они распахнулись сами собой. Внутри все было такое же светлое и чистое. Сияющий пол, высокие потолки, минимум украшений и мебели. Но, несмотря на отсутствие дорогих лепнин и позолот, почему-то было с первого взгляда ясно, что это именно дворец. Он был величественный в своей простоте и во внешних проявлениях роскоши просто-напросто не нуждался. Мои апартаменты располагались в конце коридора, и, собственно, на этом все. Дорогу я не запомнила, в хитросплетениях коридоров не разобралась. Но потеряется принцесса. Начнут печатать вновь прибывшим карты. Кто знает, сколько еще детей настрогал его любвеобильный папочка. «Я вынужден оставить тебя на некоторое время. Внутри ждет горничная. Она все тебе покажет и расскажет. А через несколько часов проводит на ужин. Располагайся и отдыхай. У тебя впереди много интересного». В апартаменты я вошла с затаённым облегчением. Надо было переварить полученную информацию и как следует все обдумать. Я ни на минуту не забывала, что являюсь самозванкой. Вряд ли Фортом, случись что, меня защитит. Мы связаны насмерть. Если с ним что-то случится, я не смогу поддерживать легенду. А вот со мной может случиться что угодно. И вряд ли смерть юной неопытной принцессы свяжут с суровым военачальником, который привез ее в семью. В покоях сидела девушка в длинном форменном платье темно-синего цвета. Девушка явно не была человеком. Ее кожа казалась уж слишком белоснежной. А огромные желтые глаза вызывали легкую дрожь. Она тут же склонила голову в приветствие. «Ваше высочество, меня зовут Мирна. Я ваша личная горничная. Позволите показать вам апартаменты?» От обращения я растерялась и впала в самый настоящий ступор. До сих пор я слышала в свой адрес или язвительная мисс Виккерс от Фортома, или счастливая Паулина от Люка. Высочеством меня еще не называли. И я как-то даже растерялась, во все глаза глядя на служанку. «Принцесса?» Подала голос она. «Да, да, конечно, извините». Теперь настал черед Мирны смотреть на меня, как на идиотку. «Вы не должны обращаться ко мне на «вы», — сказала она. «Но мы ведь не знакомы», — хмыкнула я. «Познакомимся, будем общаться неформально. Так что с апартаментами?» «Квартиры на земле меньше», — заявляю официально. «В моих новых комнатах мог поместиться детский дом, где я выросла. Весь, включая сад». Огромная ванная со множеством каких-то сенсорных панелей. Гостиная размером с небольшой спортивный зал. Кабинет и спальня с отдельной гардеробной комнатой. Я ощутила себя, как в старых фильмах, когда миллионер покупает проститутке из трущоб целый гардероб. «Желаете посмотреть наряды?» — спросила Мирна. «Нет, я бы хотела принять ванну или душ, если возможно». Девушка снова поклонилась. «Я все приготовлю». Весь интерьер был в светлых, бело-бордовых тонах. Мебель казалась необычной, слишком блестящей и плавной, какой-то неземной. А кровать так вообще парила в воздухе, в паре десятков сантиметров от пола. Я долго искала какой-то механизм, но в итоге сдалась и махнула рукой. Все эти перемены словно били дубиной по голове. Вчера был разрушенный дом и украденный сэндвич, а сегодня огромная квартира, титул и брат. И лорд-ксенофоб, от которого зависит моя жизнь. При воспоминании о Фортуме я сразу помрачнела. Впрочем, долго хмуриться мне не дали. В мгновение ока вернулась Мирна, сообщив, что ванна для принцессы готова. Я провела там добрый час, в огромной... нет, огромном бассейне, где хитрая система могла все: и подогрев, и джакузи, и мыльная душистая пена. Я знатно развлеклась, разбираясь с управлением. Облилась с ног до головы и нахохоталась в волю. Мирна, наблюдавшая за всем с почтительного расстояния, тоже не смогла сдержать улыбки. Я едва отбилась от предложения вымыть мне волосы и справилась сама. Высушилась в специальной кабине, напоминающей наш земной солярий. Заплела тугую косу и вернулась в гостиную, где подали вкуснейший чай. С легкими фруктовыми нотками он был необычного сиреневого цвета. Но он очень бодрил и давал новые силы. «А вот теперь пойдем смотреть гардероб», — произнесла я. В гардеробной, в принципе, можно было жить. У меня даже мелькнуло подозрение, что Мирна там и жила. Большое помещение с вешалками и полками вдоль стен было забито одеждой, обувью и другими приспособлениями, о существовании которых я не имела понятия. Все было грамотно сгруппировано. Сначала висели пышные бальные и вечерние платья. «Для балов и банкетов», — как пояснила Мирна. «Во дворце часто устраивают мероприятия». От этих слов я поежилась. Никогда не бывала ни на каком приеме, кроме встречи Нового года в приюте. Но поддатые Деды Морозы и стремительно стареющие Снегурочки вряд ли приходили развлекать императорскую семью. Надо будет прояснить этот вопрос у Люка. Затем шли повседневные платья. Впрочем, в моем мире и они сошли бы за вечерние. Все как на подбор длинные, со шлейфами и накидками. Да уж, тяжела принцессовская доля. Впрочем, платьями дресс-код не ограничивался. И дальше я нашла брючные костюмы и комбинезоны. «Для поездок и активного отдыха», — тут же пояснила служанка. «Обувь. Десятки пар без каблука, с небольшим каблуком, с жутко высокими каблуками. Обувь, аналогов которой я не видела. Некоторые пары и надевать было страшно. Казалось, они вообще не предназначены для ходьбы». «Вам нужно переодеться к ужину», — напомнила Мирна. «Вас ждет Его Величество». «А в чем ходят на ужин?» — заинтересовалась я. «Кажется, Люк хотел поужинать и поговорить. Он сделает это наедине или будут еще люди?» «Обычно выбирают туалеты темных тонов, не слишком откровенные. Вот, можете попробовать это. Вам очень пойдет такой цвет». Она достала откуда-то из недр гардеробной длинное кремовое платье, обшитое сверху черным кружевом. Платье имело рукава в три четверти и легкую накидку, застегивающуюся на шее, наподобие плаща Люка. К платью, уже совместными усилиями, мы подобрали две пары туфель. «Прическу?» — спросила Мирна. «Похоже, она тут была и швец, и жнец, и с волосами, и грец. Но в этот раз мне не очень хотелось тратить время на прическу. Будет земная косичка. В конце концов, мне простительно. Я ведь инопланетная принцесса». Столик с косметикой ввел меня в ступор. Сначала мне хотелось накраситься, ведь я никогда этого не делала. Но, увидев кучу баночек, коробок и флаконов, я решила обойтись малой кровью. «Мирна, а здесь есть какие-нибудь духи и блеск для губ?» Служанка с готовностью показала мне все, что нужно, и помогла с выбором. Я несколько раз прокрутилась перед зеркалом. Не верит, что вечно испачканную девушку в выцвевшей кофте и драных джинсах можно превратить в такую милую, одетую в красивое платье принцессу. «Проводите меня, ну... туда, где у вас ужинают». Мирна с готовностью кивнула. Едва мы подошли к дверям, как они распахнулись. На этот раз виновником был не механизм, а двое охранников, что, очевидно, дежурили у моей двери. Мирна поймала мой удивленный взгляд и пояснила. «Это не ограничение вашей свободы, принцесса. Это необходимая охрана. До того, как вас представят двору и дипломатам, нужно быть осторожнее». Я проглотила вопрос о том, что может грозить мне здесь, в самом сердце дворца императора, и просто последовала за девушкой. Мы шли по каким-то пустынным коридорам, то и дело пересекая залы и рекреации. Как оказалось, Принцессам не по чину спускаться по лестницам самостоятельно, и едва я встала на первую ступеньку, внешняя каменная и монолитная лестница превращалась в своеобразный эскалатор, который доставлял меня вниз. Наверное, наша дорога заняла слишком много времени, потому что я рассматривала каждую мелочь. Все, что мир не казалось обычным и незаслуживающим внимания, приводило меня в восторг. Мы подошли к большим серебристым дверям, покрытым чуть сверкающей замысловатой росписью. Мне почудился в этой росписи какой-то язык, словно этому произведению искусства доверили рассказать какую-то историю. Охранник перед дверью кивнул и открыл ее для меня, одновременно объявляя: «Ее высочество принцесса Паулина Виккерс». Я не удержалась и фыркнула. Так нелепо это прозвучало. Из-за длинного белоснежного стола поднялись двое мужчин. При виде Фортема мне едва удалось остаться бесстрастной внешне. Конечно, куда же без него? Будет контролировать, чтобы я не ляпнула Люку лишнего? Но самое главное, что прежде чем двери открылись, я услышала хоть и тихое, но отчетливое: «Твоя сестра привлекательна, Люк, я не отрицаю. Но с нашими девушками ей не сравнится». Он вдруг умолк, когда в обеденный зал вошла Паулина. Слышала или нет? По лицу девушки невозможно было понять. Внутри разлилось горькое неудовольствие. Он должен быть осмотрительнее. Дразнить ее было забавно, но если нанести слишком сильную обиду... Женщины эмоциональны, вспыльчивы и не всегда логичны. Особенно женщины с земли. Если Паулина решит отомстить, погубит их обоих. И Фортем не мог поручиться, что ее остановит угроза для себя самой. «Я пригласил Аднара к нам присоединиться. Не возражаешь?» — спросил Люк. «Нет, конечно, нет», — улыбнулась Паулина. Фортем отметил, что держится она для оборванки очень даже неплохо. Теряется и явно не знает, как вести себя с Люком. Поэтому предпочитает молчать и улыбаться, смущенно и растерянно. Что ж, не самая плохая тактика. Фортем видел и более благородных девиц. Люк вился вокруг девчонки, как влюбленный юнец. И это тоже напрягало. Будь перед ним настоящая дочь бывшего императора, Фортем бы не волновался. Но в их крови нет ничего общего, и если против собственной воли Люк влюбится в девчонку... На этот случай плана не было, и Фортему это не понравилось. Ему вообще многое не нравилось с появлением этой девки. За исключением... Он про себя усмехнулся. Его мести. Если Виккерс думает, что отделалась одним разом, она глубоко ошибается. Каким-то непостижимым образом ей удалось прервать сон, что Фортем ей загрузил. Но в этот раз он учел все особенности земной нервной системы. И в покоях новоявленной принцессы уже ждет новый обучающий чип. С трудом удавалось сдерживать улыбку. «Приятного аппетита, мисс Виккерс». Он намеренно подчеркнул обращение. Паулина бросила в сторону Фортема испепеляющий взгляд. «Что? Он ничего не сделал». «Что такое мисс?» — тут же спросил Люк. «Так на земле называют незамужних девушек», — пояснила Паулина. «У нас тебя будут называть Ластиар. Венценосная, в переводе с одного древнего языка. В кругу семьи можешь сама решить». «А лорд Фортем в кругу семьи?» — невинно уточнила девушка, облизывая ложку. «Аднар знает меня с детства», — улыбнулся Люк. «Он был другом отца и уже очень давно защищает нашу семью. Так что да, сестра, он почти член семьи». В присутствии императора Фортем решил не доводить девчонку. Мало ли что стукнет в голову Люку. Еще обидится, а детские ссоры в такое время ни к чему. Потекла вялая беседа. Как ей понравились апартаменты, нужно ли что-то еще? Извинения, что с экскурсией придется повременить. Впечатление о дворце. Все это Фортем слушал вполуха. Расследование гибели императора зашло в тупик. Не удалось выяснить, куда был направлен тот корабль, что принес к Канопусу звездную лихорадку. Ни в одной базе всех обитаемых планет не было ничего подобного. Болезнь появилась будто бы из ниоткуда и сразила сразу двоих членов императорской семьи. И, что характерно, угасла. Погибших было не так уж много, не больше сотни. Едва закончился траур по императору, перестали поступать сообщения о новых случаях болезни. И все это не могло не настораживать. Фортем так погрузился в свои мысли, что не сразу осознал, что слышит собственное имя. «Простите», — нахмурился он. Задумался. Я просил тебя, Аднар, позаботиться о сестре. Только тебе я могу доверить ее безопасность. Я прошу на время стать ее личным хранителем». «Что?» Хором воскликнули они с Паулиной. И в голубых глазах Люка мелькнуло странное выражение. Словно он что-то заподозрил. «Я имел в виду...» — поправился Фортем. «Ты ведь знаешь, над чем я работаю. Я не прошу тебя быть ее тенью, Аднар. Лишь хочу, чтобы ты взял на себя вопросы безопасности Паулины. Лично подбери ей охрану, пилота. Из числа надежных людей, доказавших тебе свою верность. Ни один волосок не должен упасть с ее головы. Будь то несчастный случай, покушение или обычная простуда». При этих словах Паулина напряглась. Несмотря на то, что она усиленно строила из себя дуру, Фортем замечал в ее глазах вполне осмысленное выражение. Она научилась притворяться за годы бродяжничества, искать выгоду, приспосабливаться. Это внушало надежду, пусть и слабую, пока девчонка его не выдаст, а потом он что-нибудь придумает. Как-то устранит ее от Люка, когда тот, наконец, сможет по-настоящему править системой. «Разумеется», — сухо кивнул Фортем. «Мисс Виккерс будет под полной моей защитой». «И нападением», — прошептала она едва слышно. Вот только Фортем имел отличный слух и снова усмехнулся. «Когда мне можно будет выбраться в город?» — спросила Паулина. «Я очень хочу его посмотреть». «Через пару дней мы устроим прием, посвященный дате основания Альсахла. Там я представлю всем свою сестру и кронпринцессу». «Через пару дней?» — воскликнула Паулина. «Но я ведь ничего не знаю. Как себя вести, как говорить?» Люк рассмеялся. По-доброму так, не насмешливо. И Фортем отметил, что девчонка не вспыхнула, как обычно, и не обиделась, а только улыбнулась в ответ. Да уж, полное взаимопонимание. Надо как-то подпортить в их глазах образы друг друга. Иначе придется в скором времени вытаскивать ее из койки императора. Люк-то к сестре не прикоснется под страхом смертной казни. Но вот Викер знает, что они не родственники, и если влюбится... «Мы — высокотехнологичные миры. Не волнуйся, у нас не казнят за неправильно взятую вилку за деловым обедом. Внешним ритуалом мы предпочитаем верность слову и мир. Тебе достаточно отвечать на приветствия, принимать комплименты и стараться не обидеть собеседника, а все остальное я подскажу. Впрочем, я был бы тебе очень благодарен, сестра, если бы ты выучила к приему язык в совершенстве. Это порадует наших гостей и даст тебе возможность очаровать их». «Хорошо», — зарделась девушка. «Я все выучу». «Выучишь, выучишь». Дальнейшая беседа не представляла интереса. Люк расспрашивал Виккерс о ее жизни, и Фортем слушал вполуха. Все это он и так знал. До 3 лет жила с матерью, попала в детский дом. О нем Паулина обмолвилась кратко. Не лучшее место, в котором я бывала. Потом ушла на улицу и 3 года выживала, как могла. Она умолчала о воровстве. Люк скользкую тему тоже поднимать не стал. За окном стремительно темнело. «Вижу, ты устала». Наконец Люк поднялся. «Разреши проводить?» «Ну зачем же?» Фортем тоже поднялся. «Я провожу нашу гостью. И заодно взгляну на ее апартаменты». Он встретил настороженный взгляд девчонки. «Чтобы наилучшим образом организовать охрану». Фортем протянул локоть Паулине. И чуть помедлив, девушка положила на него свою руку. Она тепло улыбнулась Люку на прощание. И тот долго провожал ее взглядом, который Фортему не понравился. Некоторое время они шли молча. «Приятный молодой человек, верно?» «Да, Люк очень мил. Глоток свежего воздуха после дней, проведенных с вами». «Надеюсь, мне не стоит напоминать вам, мисс Виккерс, что Люк ваш брат, и что излишний флирт с ним». Она прервала его возмущенным, извинящим от гнева голосом. «В чем вы меня подозреваете?» «Пока ни в чем. Лишь предупреждаю. В вашей хорошенькой головке вполне мог родиться план. Очаровать Люка, и когда он будет почти влюблен, признаться, что вы не его сестра. Уверяю, у вас ровным счетом ничего не выйдет. Как только я пойму, что вы решили меня предать...» Они остановились у ее покоев. «Вы исчезнете, словно вас никогда не было на этой планете». «Лорд Фортем, вас просили защищать меня, а не угрожать. В данном случае, мне кажется, фраза «лучшая защита — это нападение» немного неуместна». «Вы преподносите мне сюрпризы, мисс Виккерс».